Глава 4. Россия. Яблоновка. 25 июня 1707 года. Небольшая деревня Яблоновка располагалась неподалеку от города Старая Русса. На заботливо засеянных по весне полях вызревала пшеница. Середина лета – самое время для благодатного крестьянского труда, и уборка урожая шла с самого раннего утра и до темноты. Жара стояла сильнейшая, и только иногда прилетавший от лавати свежий ветерок овивал распаренные красные лица работников. Все бы ничего, обычный день и привычный труд, но принесла нелегкая из Петербурга в родовое имение молодого боярина Федорова. С десятком верных холопов проскакал горячий боярин Семен по сухой пыльной дороге, извивающейся среди хлебных крестьянских полей. Робкие и смиренные крепостные, заметив его, падали на колени. Порой хозяин был очень крут, любил жестоко подшутить над своими рабами, и каждый из его крестьян, зная это, никогда не рисковал посмотреть ему прямо в глаза, дабы не привлекать к себе внимание Семена Андреевича. От скачки Федоров взбодрился. Боярину захотелось порезвиться, и, оставив верных холопов на дороге, он подъехал к древнему, но все еще крепкому старику, который укладывал мешки с зерном на телегу. «Ну что, старейшина, убрал хлебушек?» – спросил старика молодой боярин, помахивая кожаной плеткой. «Слава Богу, Семен Андреевич!» – старик в пояс поклонился Федорову. «Почти все убрали, и скоро на боярские поля перейдем. Работаем дружно и управляемся в срок. Не изволь беспокоиться, благодетель!» Федоров скривился и, неожиданно для старика, взмахнув плетью, с силой перетянул его по спине. Ветхая, пропотевшая рубаха от удара распалась в клочья. Старейшина пригнулся и попытался закрыться руками, однако боярин был безжалостен. Взмах, удар, и плеть просекает дряблую старческую кожу до крови. «Ты что, тварь!» — закричал разгневанный боярин. «Разве не знаешь, что сначала мои поля убираются, а только потом ваши? Эй, холопы, ко мне!» Сопровождающие боярина слуги гурьбой подъехали к нему, и один из них, старший над холопами Юшман, крупный 40-летний мужик, спросил. «Что прикажете, господин?» «Всех сгонять на наши поля», — приказал Семен Андреевич. «Плетьми гнать, быдло! Кто остановится, топтать конями!» Боярские слуги на сытых конях рванулись по полю. Засвистели плетки и закричали люди, которые не понимали своей вины. «Эй!» — окликнул боярин одного из слуг. «Погоди, не бей!» Он подъехал ближе и увидел сидящую на земле миловидную девушку. От удара плеть ее рубаха лопнула, и с высоты седла боярин смог увидеть очень даже недурственную девичью грудь. «Кто такая?» — спросил он. «Светланка, дочь вдовы Игнатовой», — ответила девушка, которая заметила непорядок в своей одежде, смутилась, густо покраснела и попыталась запахнуться. Боярин Семен подмигнул холопу и сказал: «Хватай девку, с собой в усадьбу возьмем. Давно свежачка не пробовал». Слуга, откормленный на хозяйских харчах здоровяк, перегнулся с седла и, схватив девушку за талию, с легкостью приподнял тело, а потом перекинул его через седло. Светланка закричала, и к ней на помощь бросился молодой крепкий парень. Но куда там? Скакавший мимо крестьянина боярский холоп ударил его плетью по голове, и парень, как подкошенный, рухнул наземь. Довольный развлечением, боярин залихватски свистнул и направился в сторону усадьбы. А холопы, развернув лошадей, предвкушая вечером хорошее угощение с барского стола, помчались за ним вслед. Когда барин пробовал свежачка, он становился добрым и разрешал дворовым выкатить из подвала в бочку меда или иного хмельного питья. Девки-то что, от нее не убудет, словно курочка отряхнулась и дальше пошла, а на вино хозяин не слишком щедр. Парня, который пытался заступиться за девушку, звали Митяй Корчага. Он провалялся без памяти остаток дня и всю ночь и очнулся только утром в избе деревенского старейшины Акима Корчаги. «Что со мной?» — обхватив руками перевязанную тряпицей голову, спросил парень. «Холопья боярские тебя плетью ошеломили. Сам знаешь, как они умеют в кожу железки вплетать», — сказал сидевший в углу Аким, который втирал в рассеченные ладони мочевину. «Значит, мне не привиделось, что Светланку увозят», — потирая затылок, с неизбывной, почти животной обреченностью в голосе просипел Митяй. «Не привиделось», — подтвердил старик. «Дед, а что же мне теперь делать?» Старик поднялся, приблизился к парню и сказал. «Беги, внук». «А как же Светланка?» «Нет больше твоей невесты». «Как?» Парень попытался вскочить на ноги, но он все еще был слаб и рухнул обратно на лавку. «А вот так!» Не далась она боярину, а тот озлился и насмерть ее запорол. Ночью к соседке Юшман из усадьбы приезжал. Он рассказал. «Что же это творится? Почему в мире такая несправедливость, дед? Отчего так?» Аким выглянул в окно, никого рядом не заметил и продолжил уговаривать внука. «Бежать тебе надо, Митяй, на Дон. Мы волюшки никогда не нюхали, так может у тебя получится. У меня по молодости не вышло уйти, бабка твоя забеременела. У отца твоего Алексея, который в Азовском походе погиб, не получилось. А тебе сам Бог знамение дает, что уходить надо, раз твою невесту загубили. Беги! Не будет тебе здесь житья и покоя. А как же ты, дед?» «Что я, внучек? Жизнь прожита, ты у меня один из всех близких остался. Поэтому в первую очередь о тебе думаю». Прошел час. Парень немного оклемался, молча собрал котомку с нехитрым припасом, вышел на двор и поклонился отчему дому. После чего размашисто перекрестился и зашагал в сторону Тверского тракта. Впереди была трудная и опасная дорога на юг, к вольному Тихому Дону. И, покидая родные места, Дмитрий Алексеевич Корчага поклялся, что когда-нибудь он обязательно вернется назад и отомстит за смерть своей любимой.